Очаровали вы меня. В перерыве Алёша сидел в маленьком отгороженном шторами закутке позади сцены и пил теплый Цаубертрэнк, старинный оперный эликсир для размягчения и укрепления голосовых связок, красное вино со сливками. Из зала доносилось пение Булошникова, заполнявшего паузу. Высокий, разудалый голос выводил: «Очаровательные глазки, очаровали вы меня. В вас много жизни, много ласки, в вас много страсти и огня». Время от времени на сцене начинался род землетрясения. Это Василиса, подбоченясь, спускалась в пляс. Судя по поощрительным возгласам, определенная часть аудитории не осталась равнодушной к монументальной красоте русской Венеры. Концертмейстер отчаянно колотил по клавишам, частенько попадая не на ту, на какую следовало. Штабс-ротмистр беспокоился за Лютикова и Никашидзе, что сказывалось на качестве аккомпанемента. А вот унтер-офицер Романов, увы, думал не о задании Отечества. Честно пытался пробудить в себе чувство долга, не получалось. Хотелось лишь одного — подкрасться к занавесу и подглядеть за Кларой. Что она? Неужели снова кокетничает со своим Дарборио? Алёша посмотрел в зеркало на свое разгоряченное лицо, поправил прическу, пригладил светлый, не успевший как следует отрасти ус. И вдруг перед ним предстало волшебное видение. Штора качнулась, в каморку проскользнула мадмуазель Нинетти, в своей газовой накидке, похожая на фею, порождение прозрачного эфира. Не зная, верить ли глазам, Романов обмер. Нет, это происходило наяву. Она подошла сзади и, глядя через зеркало ему в глаза, воскликнула с очаровательным акцентом: «Ах, как вы пели! Вы знаете по-русски?» Только и нашелся пролепетать потрясенный Алёша. «Я романка, румынка, да? Когда девочка немножко жила в Кишинеу. Нинетти — мое сценное имя, да?» Он поправил: «Сценическое». Надо бы обернуться, но Алёшу сковал иррациональный страх. Вдруг, если он хоть на мгновение отведет взгляд, она исчезнет. Так и смотрел на нее в зеркало. Из-под невесомой ткани выпросталась голая рука и потянулась к его виску. Она была тонкая и совсем белая, будто луч лунного света. Длинные рубиновые ногти показались Романову похожими на капли вина. Когда пальцы дотронулись до его кожи, он вздрогнул от неожиданности. Такими они оказались горячими. Она не из воздуха, она из плоти и крови. Затрепетав, он быстро повернулся и вскочил. Схватил ее кисть, стал целовать, бормоча что-то невнятное. «Я, вы, мы, может быть, мы могли бы...» Женщина, несмотря на скудное знание русского, была куда красноречивей. Отдернув руку, она сказала: «Молчи, слова не надо, глаза достаточно. Я видела, ты видел. Конечно, мы могли бы. О, мы очень-очень могли бы. Но теперь нельзя, совсем нельзя. Мне ужасно жалко». Она приподнялась на цыпочки и, не идя в объятия, легонько всего на секунду припала к его рту своими горячими губами. С Симочкой студент целовался куда обстоятельней, не говоря уж о дачных эскападах с деревенскими простушками. Но то было совсем другое. Можно ли сравнить горение свечки с сиянием солнца? Ослепленный и обожженный, Алёша всем телом поддался к ней. «Что нельзя? Почему нельзя?» Клара быстро отступила в бок и приложила палец к губам. «Алексей Борисович, на выход!» — донесся голос Козловского. Чтобы князь не вошел, Алёша сам бросился к шторе. «Сейчас, секунду!» Когда же обернулся, женщины в каморке не было. Она исчезла в одно мгновение совершенно бесшумно. В углу чуть покачивалась бархатная портьера.